Глава 4. После перемещения я очутился в библиотеке, в самой большой библиотеке, какую мне доводилось видеть. Стеллажи из темного красного дерева возвышались на 8-9 метров, теряясь в полумраке сводчатого потолка. Резные колонны поддерживали высокие арочные своды, а между стеллажами змеились узкие коридоры, уходящие вдаль так далеко, что конца им не было видно. Мы находились в приемной этой громадной библиотеке, относительно небольшом зале с мраморным полом, покрытым замысловатыми узорами из черного и белого камня. Справа стоял массивный дубовый стол библиотекарши. За ним сидела зомби в выцветшем сером платье. Она механически что-то записывала гусиным пером в толстый регистрационный том, не поднимая мертвых глаз. «Второй этаж считается самым ценным в башне испытаний», — заговорил Тимур. «Лишь из-за него совет князей решил открыть доступ в башню испытаний для посторонних». Я кивнул. Тимур зашагал к столу, я последовал за ним. «Как нам пройти испытание?» — спросил он, подойдя к библиотекарше. Она медленно указала пальцем вправо. Мы с Тимуром одновременно посмотрели туда и увидели неприметную деревянную дверь, теряющуюся на фоне стены. Над ней на древнем языке Аэтерна была выведена надпись. Я, прищурившись, попробовал ее перевести, но Тимур легко ее прочитал. «Войдет только живой». Он кивнул и повернул ко мне голову. «Чтобы пройти испытание второго этажа, нужно разгадать загадку», — объяснил он. «Можно использовать книги», — Тимур махнул в сторону стеллажей. «Претендент должен найти ответ и выйти. А ты немало информации нашел про башню испытаний. Вижу, многие мои слова для тебя не являются особым открытием». «Я многое знаю лишь в общих чертах», — пожал плечами. «Ты объясняешь более подробно». Тимур кивнул. «Теперь давай подумаем, как нам разгадать эту загадку». Он вновь посмотрел на дверь, затем достал жезл и указал им на библиотекаршу. Та вдруг замерла, перо выпало из ее пальцев. Зомби медленно поднялась, развернулась, подошла к двери и взялась за ручку. В следующее мгновение она осыпалась пеплом. «Разгадка вполне может быть самой обычной, и один из нас способен легко открыть дверь», — сказал Тимур. «Мы ведь оба живые». Некоторое время мы молчали, затем одновременно хмыкнули. «Нет уж, никто из нас не собирался рисковать и пытаться открыть эту дверь, поэтому придется повозиться». «Ты ведь знаешь, что время на решение загадки ограничено?» — спросил Тимур. «Да», — кивнул я, — «нам дарованы 12 часов». «Если мы за это время не сможем найти ответ, то провалим испытание», — подтвердил Тимур. «И все знания, добытые в этой башне, будут стерты из нашей памяти». Позади нас раздались шаги. Мы обернулись и увидели, как к нам бежит зомби в форме ученицы какой-то неизвестной академии. От этой зомби-девочки расходилась аура магистра. Я поднял скипетр и выстрелил кровавым лучом. Девушка замедлилась, и ее тело начало раздуваться. Но тут Тимур резко указал на нее жезлом. Раздувшееся тело зомби застыло. Затем он зачитал заклинание и махнул жезлом, и ее голова, просто отделившись, упала на пол, а тело, так и не взорвавшись, рухнуло следом. «Ни в коем случае нельзя повреждать книги», — спокойно сказал Тимур. «Хоть они и восстановятся в любом случае, за каждую поврежденную книгу опасность в библиотеке будет возрастать, причем заметно». «Не знал», — удивился я. «Про это Борислав не говорил. Да и в другой информации, которую я собрал, не упоминалась эта деталь». «Давай сперва обсудим загадку», — сказал Тимур. «В первую очередь, надо обратить внимание на наши школы магии. Башня не станет давать задания, которые невозможно выполнить. Я считаю, что нам нужно совместить магию разума, ритуалистику и магию крови». «Согласен», — кивнул я, — «у меня есть идея». Мы с Тимуром минут 10 обсуждали возможные варианты и остановились на одном из них. «Теперь нужно найти способ осуществить нашу задумку», — сказал Тимур. «Думаю, ты сможешь сам найти стеллажи с книгами по своим школам магии». Он прошел мимо двух стеллажей и остановился перед третьим. Прошел чуть глубже в коридор и взял какую-то книгу. Но та вдруг раскрылась. У нее выросли острые зубы, и она попыталась откусить руку Тимуру. Тот резко отдернул ее и врезал жезлом по обложке. Книга упала на пол и заскулила. Менталист пинком отправил ее прочь, а затем взял другую книгу. «Будь осторожен», — донесся его голос. «Опасность тут может скрываться везде. Но в основном тут четыре вида монстров. Мимики, которые притворяются книгами, зомби, привидения и теневые пантеры. Есть и другие твари, но их меньше. Буду иметь в виду, я зашагал вдоль стеллажей, с любопытством рассматривая их». Замок Юсуповых. В зале для совещаний собрались шестеро. Николь, Амина, Марго, Сергей, Илья и Безопасник. Они сидели за овальным столом, на котором лежали несколько стопок отчетов. Импровизированный совет рода вела Марго, и она начала со вступительной речи. «В отсутствии главы ответственность за безопасность и процветание рода ложится на наши плечи», — Марго окинула взглядом собравшихся. «Мы должны действовать как единое целое. Любая угроза, любая проблема, все решаем сообща, не дожидаясь возвращения главы. Начинаем». Марго посмотрела на безопасника. «Иван, можешь говорить». Усатый мужчина-метаморф встал, поправил рукав и заговорил. «У меня все нормально. Я уже установил все следящие артефакты и артефактные камеры по периметру. Сегодня отправимся в горы», — он махнул рукой. «Там тоже установим следилки. Если вдруг к замку подберутся чужаки, мы сразу об этом узнаем». Безопасник уверенно кивнул. «Сейчас под моим руководством шестеро магов. Как и принято, все они состоят в нашем роду. Чужаков в службу безопасности я не беру. Единственное, побольше бы камер». Безопасник посмотрел на Амину. Та покачала головой. «Ты же знаешь, как тяжело совместить артефакторику и современные технологии, тем более в условиях аномалий Уральских гор. И дело тут даже не в деньгах, а в том, что таких камер очень мало. Я и так скупаю все, что можно». Безопасник кивнул, совершенно не удивившись. «Еще я с Бобором поговорил», — добавил он, чуть подумав. «Фамильяр обещал, что еще сильнее укрепит обе плотины. Еще он что-то хотел сказать про ров, вроде как каких-то рыб туда пустить. Но это уж пусть глава с ним говорит, я не могу переводить с Бобрячьего», — почесал голову Иван. «Опять он со своим ущельем», — проворчала Амина, вспоминая недавние события. Во время нападения Альянса и Ордена Проклинателей обе плотины были сломаны, а вода из ущелья вырвалась в сад гномиков. Амине пришлось постараться и массово скупить огромное количество древесины, чтобы удовлетворить привередливого Бобора. Но когда фамильяр восстановил обе плотины, он потребовал заполнить ущелье водой. Юный глава рода был слишком занят делами, поэтому Амина, Николь и Марго решили не отвлекать его, а сами наняли сразу десяток магов воды, которые в течение трех дней заполняли ущелье. Теперь же фамильяр требует добавить туда какую-то рыбу. И зачем, спрашивается? «Вроде бы все сказал», — чуть подумав, добавил безопасник и сел. Марго посмотрела на главу гвардии. «Илья?» Тот поднялся. Он был одет в новую форму гвардейцев Юсуповых. Темно-красный китель, такого же цвета брюки и туфли. На его плече был вышит герб Юсуповых. «Гвардия полностью укомплектована», — рапортовал Илья, выпрямившись. «Новейшие технологии, защитные и атакующие артефакты, к Каждый боец экипирован с головы до ног. Плюс у нас солидный резерв на складах. На данный момент в гвардии уже 148 магов, среди которых 15 мастеров, не считая Марка. Кроме этого, у нас более 400 вооруженных бойцов. Амина и Марго переглянулись и кивнули друг другу, довольно улыбнувшись. А благодаря чудо-револьверам, наша гвардия сейчас входит в десятку сильнейших в Доминионе. Закончил довольный Илья и благодарно кивнул Николь. Та спокойно улыбнулась. Николь договорилась со своим старым знакомым, и тот продал им 10 револьверов, каждый из которых способен выпускать атаки ранга магистра. Также она закупила защитные амулеты, которые защищают от атак того же ранга. «Одно плохо», — вздохнул Илья. «Для нашего главы мы все равно слишком слабы и не можем ему помочь». «Он растет слишком быстро», — печально улыбнулась Амина. «Мы все не поспеваем за ним». На несколько секунд повисла тишина. «Что там с мастерами крови, которых мы забрали у рода Глюкиных?» — поинтересовалась Амина. «Они тоже в гвардии», — пожал плечами Илья. «Учат меня помаленьку и пытаются быть полезными. У них же контракт специфический. Чем больше пользы они приносят роду, тем меньше им надо служить. Но мы ни с кем не воюем, и все спокойно, поэтому они немного раздражены». «А как же Соболевы?» — спросила Амина. «Да какая там война?» — отмахнулся Илья. «Просто был акт устрашения. Когда они узнали, на кого именно работает Сергей...» Илья посмотрел на чуть бледного главу разведки. «Сразу же начали извиняться и компенсацию выплатили». «Так и есть», — кивнула Марго. «К слову, нашей гвардии где-то бы повоевать, а то мы на месте все сидим», — заметил Илья. «Скучновато». «Скоро вам найдется работа», — заговорила Николь. «Не знаю, придется ли сражаться, но как минимум на страже поработаете». «Хорошо», — кивнул Илья и сел. Марго посмотрела на главу разведки. «Сергей?» Тот поднялся, поправил рубашку. Сергей сильно волновался. Впервые он участвовал в собрании такого масштаба. Тяжело сглотнув, он сказал. «Ну, у меня все нормально, наверное. Моя разведка в Екатеринбурге, там все бомжи подо мной. Все знают обо мне и готовы за рюмочку волшебного самогона что угодно сделать». Он смущенно улыбнулся. «Преступники тоже все на меня работают, и в Екатеринбурге, и тем более в Чебаркуле. Там вообще все под контролем». Женщины внимательно слушали сбивчивый рассказ Сергея. «Только это...» — мужчина прочистил горло. «Самогон нужен срочно. У нас есть, конечно, запасы. Ребята недавно обкромсали гипнотитанов. Но больше грибов и трав нету», — он развел руками. «Глава уничтожил жопу». «Жоп», — поправила его Марго. «Да», — кивнул он. «В общем, теперь нету трав. И где их доставать?» Сергей явно был взволнован. «Если производство самогона прекратится, то меня на части порвут», — нервно рассмеялся он. «Можешь не волноваться», — спокойно сказала Марго. «Мы напрямую связались с племенем гипнотитанов и договорились о покупке у них трав и грибов. Скоро они доставят первую партию, и по моим прикидкам получится значительно увеличить производство самогона. Ты сам знаешь, что лаборатория сейчас в процессе расширения». «Да-да», — покивал Сергей. «Но я надеюсь, что это будет не так долго. Мне хватит максимум на 2 дня. Может, 3 я потяну, но дальше все». Он развел руками. «Кончится самогон». «Мы постараемся успеть», — улыбнулась Марго. Хотя сама понятия не имела, что ей делать. У нее не было способа призвать гипнотитанов, это мог сделать только глава рода, а он сейчас находится в башне испытаний и неизвестно, когда вернется. Тимур заверил, что первый поход займет 1-2 дня. Но Марго не особо доверяла словам древнего менталиста, поэтому боялась, что глава задержится дольше, чем планировал. «Что там с той грядкой?» — спросила Амина, листая бумаги с отчетами Сергея. Она знала, что глава рода придает особое значение этой грядке и тому туманному самогону, который сварил Толик. «Да нормально все с ней», — пожал плечами Сергей. Толик сказал, что там какая-то битва была, но бывшая жоп не пострадала, если не считать пропавших гипнотитанов. Как будто кто-то сверху ее защитил. А вот вокруг все взрыхлено, все разбито, как будто какие-то монстры там сражались. «Так и есть», — спокойно сказала Марго. «Там было сражение высших монстров, но глава не позволил им затронуть жоп». «Вот как», — пробормотал Сергей, вздрогнув. «Высшие монстры! С каких пор это словосочетание перестало ему казаться каким-то сказочным и максимально далеким, будто бы из легенд или слухов?» «Вы больше ничего не смогли сварить из растений с той грядки?» — продолжила Амина. «Нет», — покачал головой Сергей. «Хотя там кое-что есть, какая-то жидкость», — он поморщился. «Но она очень ядовитая. Все подопытные животные сразу же погибли, причем, как мне писали, очень ужасно. Поэтому я велел больше такое не делать. Передай мне этот яд», — заинтересовалась Амина. «И всю информацию о нем». «Хорошо, я скажу Рудику», — кивнул Сергей. «Там и так должны были вам передать информацию. Яд в контейнере в лаборатории». «Нашла», — сказала Амина, долистав до нужной страницы. «Расскажи теперь подробнее про структуру своей организации», — попросила Марго. «Какую роль в ней играют бомжи? Какую роль играют преступники?» Сергей, чуть помявшись, начал описывать. Все женщины его внимательно слушали, и когда он закончил, они задумались. «Думаю, пора переходить на следующий уровень», — сказала Марго. «Я поищу нескольких менталистов, которые согласятся подписать вассальный договор. С их помощью мы сможем обрабатывать большие объемы информации. Но сперва укомплектуем разведчиков. Пусть они начнут по-настоящему собирать информацию, а не просто шляться и пить самогон. Любая мелочь может оказаться полезной для нашего рода». «Я только за», — смущенно сказал Сергей. «Поддерживаю, так сказать». «Вы можете идти», — сказала Марго, глянув на мужчин. Сергей первым встал, а за ним и безопасник с Ильей. Когда женщины остались втроем, они принялись обсуждать более важные дела рода. «Что с антимагическим металлом?» — спросила Николь у Амины. «Мы пытаемся расплавить несколько прутьев и сделать из них оружие», — ответила Амина. «Одну клетку мы собрали, и я перевезла ее в бункер на случай, если вдруг придется держать мага в плену». «У нас есть и другие способы для этого», — заметила Николь. «Знаю», — кивнула Амина. «Но тем не менее, вдруг нам нужен маг в сознании». «Как идет создание оружия?» — продолжила спрашивать Николь. «Пока плохо», — поморщилась Амина. «Дело усложняется тем, что работать с этим металлом могут только не маги». Марго кивнула. «Она недавно сама посетила мастерскую, где несколько мужчин пытались расплавить металл и работать с ним. Кстати, часть мастеров была из той деревни, где жил некромант Вакулин. Они же занимались перевозкой этого металла. Марго сама подправляла им воспоминания, чтобы они забыли об этом». «Я нашла контакты нескольких химерологов, которые захотели поработать с нашим родом», — сказала Николь, посмотрев на Марго. «Передам их тебе». «Хорошо», — кивнула женщина. Глава рода хотел лично проверить будущего учителя для Толика, поэтому, когда он вернется, я договорюсь о собеседовании. Женщины покивали. «Недавно звонили из академии», — сказала Амина. «Спрашивали, когда глава сможет прибыть туда». Николь усмехнулась. «Из-за нападения во время миллениума турнир между академиями пришлось перенести. Его не стали отменять, а перенесли дату проведения. Также стало известно, что его снова будут транслировать по всей стране. Я уже запустила по телевидению его рекламу». «Наверное, ректор хочет увеличить шансы своих студентов на победу, поэтому ему и нужен глава рода», — сказала Марго. «Я слышала, что правила турнира собираются немного изменить», — добавила Николь. «И на этот раз попросят главу не участвовать и дать шанс другим первокурсникам. Во всяком случае, ходят такие слухи». Амина и Марго хмыкнули. «Думаю, императорский род хочет заключить какие-то соглашения с советом князей», — задумчиво предположила Николь. «И от результатов турнира зависит, насколько выгодны будут эти соглашения для той или иной страны. Поэтому, кстати, информация про новых студентов-мастеров из Красной Академии хранится в строжайшей тайне». «Вполне возможно», — согласилась Амина. После небольшой паузы Марго посмотрела на планшет в руках и сменила тему. «Нужно провести свадьбу Артема и Лизы. Я уже начала подготовку, но возникли проблемы с датой. Глава должен присутствовать, но мы не знаем, когда именно он будет в замке». «Не думаю, что в этом есть проблема», — сказала Амина. «Пусть дата будет плавающей. Мы же не будем устраивать большой прием. Просто вечер для своих. Ну и пригласим несколько гостей». Марго покивала, что-то чиркнув в планшете, и посмотрела на Николь. «Ты сможешь покормить гномиков и монстров?» «Если высший страж будет сопровождать меня», — пожала плечами женщина. «А он будет. Я печатью замка могу контролировать Костика. В таком случае кормежка на тебе. Монстры будут тебя больше уважать, как старшего магистра». «Я слышала, что мантикоры и лазурный лев куда-то ушли», — вспомнила Амина. «Да», — кивнула Марго, — «в горы. Но не думаю, что о них стоит волноваться. Два старших магистра смогут за себя постоять». «Да, к слову о старших магистрах. Я передала Присной одну из жертв. Пусть эта девочка лучше отвлечется на еду, чем будет ходить по замку и пугать всех подряд». Марго передернула плечами. «Согласна», — кивнули обе женщины. Закончив обсуждать дела, они переглянулись между собой и взяли с самого низа по черной папке, которые отличались тем, что на них не было ни одной надписи. Женщины открыли их и принялись читать. Амина вдруг возмутилась. «Вот старая кошелка! Она что, думает, что ей еще 50?» «Ты про баронессу Елизавету Артинскую?» — живо уточнила Марго. «Да», — кивнула Амина, — «завела себе любовника в свои 90. Вот она дает». «А я не удивлена», — хмыкнула Николь. «Мне она всегда казалась той еще распутницей». «Но не настолько же. Она ведь зятя своего охмурила». «То-то она так сильно у нас микстуру красоты просила, заплатила больше остальных», — хихикнула Марго. «Ох, а старик Генрих что вытворяет?» — Амина указала пальцем на страницу. «Совсем мозгов нет у старика». Николь склонилась над папкой. «Он что, правда вызвал на дуэль собственного сына прямо за праздничным столом, из-за куска пирога?» «И проиграл», — добавила Марго. «Еще и чуть не помер». «А вот это совсем свежее». Амина перевернула страницу. «Виконтесса Любовина сбежала с младшим сыном барона Шаховского». «Еще один любитель старушек», — иронично заметила Николь. «Так, глядишь, и мы с тобой себе по молоденькому кавалеру найдем, а, Амина?» Все три женщины захихикали. Папки в их руках содержали слухи, которые добывал Тень, шляясь по разным картинам. И женщины порою собирались втроем, чтобы вдоволь посплетничать и перемывать косточки аристократам Доминиона. Была у них такая небольшая слабость.